Литургия есть вечеря, трапеза любви Божией к роду человеческому. Около Агнца Божия все собираются на дискосе, живые и умершие, святые и грешные. Церковь торжествующая и воинствующая.